На каком же языке было дано учение Христа? Мы знаем, что древнейшее наставление, называющееся Веды, было получено на заре человечества так называемыми ариями, совершенными, и что оно в той или иной мере до сегодняшнего дня определяет духовное начало иных мировых учений. Учение Будды было произнесено на языке северных индусов, и именно им было уготовано стать учителями Пифагора, Платона, Дария, Гистаспа, Александра Македонского и других величайших мыслителей и реформаторов человечества. Именно один из царей династии Мория через 3 века после смерти Будды объединил индийские разрозненные царства в единое мощное государство и разослал буддийских монахов во все концы мира для распространения дхармы, законоположенности бытия и основанного на ней учения Будды. Один из легендарных зороастров принес персам обновленное учение Заратуштры, и через несколько веков после этого персы образовали одну из первых мировых империй, распространяя свою религию на громадные пространства. Надо думать, что в основании расцвета цивилизаций древней Индии, древнего Египта, Шумера, древней Греции, древнего Китая и архаичной Америки лежали соответствующие священные писания, данные на языках создавших эти блестящие цивилизации народов. Даже Библия сообщает, что культура израильтян после получения законов Моисея поднялась на невиданный до сей поры уровень, обеспечив, по сути, формирование нового этноса еврейского народа. То есть религиозные учения, данные на языке соответствующего народа, становилось одновременно и мощнейшей побудительной силой для грандиозных социальных преобразований, способствовало благоденствию, процветанию и культурному возрождению. Но тогда спрашивается, если считать христианское учение прозвучавшим на еврейском или арамейском языке, почему же после этого, через 2 столетия, евреи вместе со своим государством практически исчезли с исторической арены, и вместо того, чтобы по общеисторическим законам стать ведущим культурообразующим фактором новой эпохи, превратились в изгоев и париев, ненавидящих учения, которое стало основой нового мира и которое было дано на их родном наречии. В великой христианской цивилизации, возникшей на достижениях античного мира, не обнаруживается ничего созидательного от этноса, которому, казалось, было передано учение, легшее в основании этой самой цивилизации. Вместо этого мы видим талмудические оковы, реакционный национализм и судорожные попытки сохранить остатки богоотвергнутого народа. Как же так? Безусловно, нельзя игнорировать приход Иисуса именно в еврейском народе. И заметное, хотя и специфическое, присутствие представителей еврейского народа на различных этапах эволюции христианской цивилизации. Но разве это присутствие является доминирующим? И разве ему, а не собственным народам, Рим и Византия обязаны своим могуществом и процветанием? Не на греческом ли языке, и не спустя ли годы после смерти исторического Иисуса было дано миру новое учение? Не являлись ли язычники эллины, чуждые ветхозаветной доктрине, именно тем кругом, в котором и прозвучало христианское откровение? Не было ли ими получено откровение именно на своем родном языке, который записывающий не просто знал, но на котором прежде всего мыслил? Примечание. Карташов отмечал, что священные писатели были вполне живыми людьми, с индивидуальными свойствами ума, местной культуры, ограниченных знаний, с разным искусством писательства, владения языком, стилем и тому подобное, а не безличными автоматами, через которых прямо нечеловеческими словами вещал Дух Божий. Такое представление святые отцы резко отвергали, как монтанистское суеверие. Карташов, свобода научно-богословских исследований и церковный авторитет. Ведь сколько бы человек ни знал языков, мыслит он обычно в идиомах родного наречия. Примечание. Сказанное восточным мудрецом о языках, на которых давались писания, между прочим, побуждает нас задуматься о том, не является ли XX век таким же как первое столетие христианской эры, поворотным для судеб по меньшей мере 2/3 человечества. И если это так, то особенно важно понять, какой народ в 20 веке стоял в центре всех событий и благодаря какому народу, его жертвенности и подвигу мир оказался искуплен и сохранен. Отвечая на эти вопросы, можно выявить и тот язык, на котором удостоено в наступившей новой эпохе прозвучать Новому Завету. А.В. Вот что говорил Адольф Юлихер. Примечание: Юлихер принадлежит к либеральной протестантской теологии, представленной такими учеными, как Гарнак и Хольцман. О творчестве неизвестного автора, явно не еврея, так называемого теолога Иоанна, написавшего четвертое Евангелие. Заметим, что так называемые иудаизмы Павла, о которых говорит Юлихер, результат поздних церковных вставок. Все же одна оригинальная личность встречается в этой группе христианских работников. Это тот неизвестный, который написал четвертое Евангелие и, вероятно, также первое послание Иоанна. Не подлежит никакому сомнению, что эти два произведения возникли во втором веке в Греции и были приписаны переселившемуся в Азию апостолу Иоанну. Примечание. Апостол Иоанн написал «Апокалипсис», явно каббалистическое произведение. Совершенно иной язык и образ мысли демонстрирует Иоанн, автор четвертого Евангелия. А.В. Далее в тексте. Иоанном называется этот неизвестный, богодухновенный автор. А.В.